Глава 14. Мудрая женщина возводит дом, а женщина глупая сама его рушит. Кто боится Господа, ступает прямо, а кто его презирает, петляет. Болтовня гордеца — это плеть для него, а речи мудрецов — защита для них. Нет валов и пусты закрома, а при могучих быках урожай обилен. Верный свидетель не обманет, а нечестный свидетель дышит ложью. Ищет наглец мудрости, да не сыщет, а разумному легко дается знание. Держись подальше от глупца, умных слов от него не дождешься. Мудрость прозорливого в понимании своего пути, а неразумие глупцов в их обманах. Глупцы смеются над искупительными жертвами, но благоволение Господне с честными. Только сердце человека знает его печали, и радости его другим не разделить. Дому нечестивых — разрушение, шатру честных — процветание. Иной путь кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти. Бывает среди веселья опечалится сердце, и за радостью настает печаль. К чему шел порочный, то он и получит, а хорошему человеку воздастся за труды. Легковерный всякому слову доверится, осмотрительный перед каждым шагом подумает. Мудрый страшится и чурается зла, зато глупец буянит, ничего не боится. Кто скор на гнев, натворит глупостей. Кто коварен, того возненавидит. Удел простаков — глупость, венец проницательных — знание. Злодеи склонятся перед добрыми людьми, и нечестивцы — перед воротами праведника. Бедняком даже сосед гнушается, зато богача любят многие. Кто презирает соседа, грешит, но блажен, кто заботится о несчастных. Кто зло замышляет, собьется с пути. Вера и правда с тем, кто творит добро. От упорных трудов всегда прибыток, от пустословия лишь нужда. Венец мудрецов — их богатство, украшение глупцов — их дурь. Верный свидетель спасает жизни, а коварный дышит ложью. Страх Господень — надежная защита, прибежище тебе и твоим детям. Страх Господень — источник жизни, он сберегает от сетей смерти. Царь велик, когда подданных много, а редеет народ, погибает владыка. Кто не скор на гнев, тот разумен, а кто вспыльчив, выказывает дурь. Сердце спокойно, тело здорово, а зависть и ревность, что гниль для костей. Кто притесняет бедняков, оскорбляет их Творца, но кто заботится о нищих, прославляет его. Зло нечестивцев на них же и падет, а праведника защитит его непорочность. Премудрость живет в разумном сердце, и среди глупцов она заметна. Праведностью велик народ, а грех подтачивает его. Царь благоволит разумному рабу и гневается на того, чьи дела постыдны.